Глава 35. «Крязь месили сапогом, грязь месили мельницом!» — орал недавно услышанную в таверне песню Танис. «Лишь бы не снег! Лишь бы не кровь!» «Танис!» — рявкнул я на вернувшегося домой парня. «Ты ведь знаешь, что со слухом у тебя проблемы. Нафига сквернять хорошую песню?» «Злобная ты сволочь, Дарий!» — ответил он укоризненным тоном. «А если душа требует?» «Ты же человек, а не животное. Возьми свои желания под контроль», — пожал я плечами. «Что вы на этот раз притащили?» Дело в том, что у Таниса, как и у Гряка, успевшего к этому моменту дойти до лестницы, за спиной находились приличного размера мешки. «Кофе», — ответил Танис. «Зачем ушли, с тем и пришли». «А нафига так много?» — удивился я, после чего окликнул гоблина, который поднимался по лестнице. «Гряк, ты ведь сам говорил, что зерна выдыхаются». «Так это обжаренный вождь», — ответил тот. «А у нас свежие». Бросив взгляд на приличные по размерам мешки, покачал головой. «Главное, не спалите мне дом», — махнул я рукой. «А ты чего тут делаешь?» — спросил Танис. «Я думал, доблестный принц уже там». Это он о лаборатории, похоже. Вслух об этом я запретил говорить, так как неизвестно, разместил ли Драум в доме подслушивающие артефакты. Обычно мне плевать на это. Что они сделают-то? Но тут паранойю подхватил. Мы, конечно, все равно будем оговариваться, но на постоянной основе об этом лучше не упоминать. «Дела появились», — вздохнул я. «Шаман!» — рявкнул со второго этажа Гряк. «Тащи мешок на чердак!» Именно на чердаке проживает Гряк. Там он и кофе хранит. Основную часть. «Иду я!» — крикнул Танис гоблину. «Это такие важные дела, что ты никуда не идешь?» «Меня никуда особо и не тянет», — пожал я плечами. «И вообще, я домой торопился, чтобы меня ничто не отвлекало, а возникшие дела именно это и делают. Разберусь с ними и...» «Ну, ты понял». «Странные у тебя заморочки», — хмыкнул Танис, после чего потопал к лестнице. «Но если тебе так проще, лезть не буду. На нас-то эти твои дела не распространяются?» «Не», — махнул я рукой, — «вы свободны». «Ну и отлично», — поправил он мешок за спиной. «Гряк, может, лучше в подвал отнесем? Там ближе к кухне». «Мой кофе! Моя территория!» — услышал я ответ гоблина откуда-то сверху. Коротко улыбнувшись, перевел взгляд на окно. «До вечера еще далеко. Может, стоит сходить к Апию, а не ждать завтрашнего дня? Хочу побыстрее разобраться с манипулой Атолы, а без посещения мэра Суры они так и останутся в подвешенном состоянии. Как ни крути, а 120 легионеров чужого государства наверняка действуют на нервы властям города. Даже странно, что ни Апий, ни Дойри еще не заявились ко мне. Хотя, это высокомерие. С чего бы им бежать ко мне, как только я вернулся? Чужая манипула бойцов, конечно, режет глаз, но не сказать, что опасно. Ладно, пойду прогуляюсь, все равно делать нечего. Можно, конечно, в лабораторию сходить, но зачем? Что мне там-то делать? Разве что колодец маны посетить, но там не так много места внутри. И если уж на то пошло, пусть сначала моя команда новые звезды возьмет. И круг, да. Я их с моей скоростью развития в любом случае догоню. Могу даже и вовсе не использовать колодец. Да не, бред. Тупо отказываться от ресурсов, которые у тебя уже в руках. И если бы не предок, который не любил костыли, помогающие в развитии, я бы даже не задумался об игнорировании колодца. Надо выкинуть эти мысли из головы. Плевать, что там предок не любил. Я обязан стать сильнее. Любым способом. Но не за счет своих парней, ага. Сначала они, а потом я как-нибудь. В мэрии Апия не оказалось. И такая лень на меня накатила, когда я узнал об этом. Мне очень не хотелось бродить по городу в поисках графа. Я даже задумался о том, чтобы скинуть проблему на Дойри, но на выходе из мэрии столкнулся с Пухляшом, который с толпой приближенных возвращался на свое рабочее место. «Барон?» — кивнул он мне. «Вы по делу?» «Хотя о чем я? Конечно, по делу. Нет, чтобы просто навестить уставшего от забот бедолагу». «Граф?» — кивнул я в ответ. «Я буквально на пару минут». выдохнул он, после чего, полуобернувшись, произнес. «Идите, я сейчас подойду». «Аарон, у тебя полчаса на отчет». «Сделаю в лучшем виде, господин мэр», — ответил один из мужчин. Дождавшись, когда толпа зайдет в мэрию, Апий спросил. «Как рейд, барон? Все в порядке?» «Да, конечно», — ответил я. Обошлось без потери даже с некоторой добычей. «Ну и отлично», — улыбнулся он коротко. «В таком случае слушаю. С каким делом вы ко мне?» «Слышали, что в Суру пришла манипула 8-го легиона Атоллы?» — начал я с вопроса. «Еще бы!» — хмыкнул он. «Не скажу, что они наделали много шума, но внимание мое отвлекли. Даже не знаю, что с ними делать. Официально они сопровождающие графа Юриса, так что выгнать я их не могу, но...» «Целая манипула бойцов, и не абы каких, если честно, вызывает беспокойство. Одной искры хватит, чтобы у меня начались серьезные политические проблемы, а у Драума межгосударственные». «Вы...» — слегка растерялся я. «Вы немного преувеличиваете. Сомневаюсь, что манипула легиона может привести к межгосударственным проблемам». «Это если Атолла не хочет их», — заметил Апий. «Прошу вас не обижаться, барон. Но насколько крепко вы держите власть в руках? Все слишком запутано. Если бы они неофициально нас посетили, но сопровождение графа...» — покачал он головой. «А если я возьму ответственность за них?» — спросил я, проводив взглядом какого-то мужичка, который поклонился нам перед тем, как зайти в мэрию. «Мне будет гораздо проще», — ответил Апи осторожно. «Вы правда готовы сделать это? Мне казалось, вы не очень ладите с...» — замолчал он, подбирая слова. «С невиями». «С ними не лажу», — подтвердил я, — «но конкретно за эту манипулу готов поручиться. Если что-то произойдет, я за них отвечу». «А Атолла?» «На меня ссылайтесь», — пожал я плечами. «Только официально». «Хорошо», — почесал он кончик носа. «А что с графом Юрисом?» «А вот тут непонятно», — вздохнул я. «Он вроде как тут без злого умысла, но и утверждать я этого не могу. Пока что...» «Пока он мой человек», — выдавил я из себя. «Если что, просто скажите, я сам с ним разберусь». Задумался Апий. «Хорошо, я вас понял. Легионеров игнорирую, за графом присматриваю, но не лезу». «Буду вам благодарен», — кивнул я. «Это все?» — спросил он. «Может, у вас еще какие-то просьбы есть?» «Нет, ничего такого», — улыбнулся я. «Если с делом разобрались, то я пойду. Не буду вам мешать». «Конечно, всего хорошего, барон», — улыбнулся он в ответ. «Но если что, обращайтесь». «Обязательно». Домой я возвращался в приподнятом настроении. Да, с Юрисом не все понятно, но он один человек, причем любые его действия можно списать исключительно на род Юрисов. С манипулой легиона, которая официальное подразделение Атоллы, так поступить будет сложнее. Неви на раз все стрелки на государство перекинет. В общем, я чувствовал относительную безопасность и свободу действий, так что можно заняться лабораторией, а если точнее, столицей. Подойдя к калитке дома, увидел сидящих во дворе плетница и Талию. Танис там тоже был, но он их просто разговором развлекал. «Добрый день, плетниц», — поздоровался я с магом. «Талия, с чем пожаловали? Надеюсь, не с чем-то серьезным?» «Приветствую, ваше высочество», — поднялся на ноги маг, вслед за ним вскочила и деву Талия. «Насчет серьезности пока не знаю. Собственно, мы к вам пришли обсудить то, что я вычитал в дневнике». «Приветствую, милорд», — поклонилась Талия. Настроение не то чтобы упало, но и прежнего воодушевления я уже не чувствовал. «Ну что ж», — произнес я, подойдя к ним, — «в таком случае прошу в дом. Кстати, вы случаем не умеете обнаруживать подслушивающие артефакты?» «Случаем умею», — кивнул плетниц. «Вы правы, думаю, стоит сначала провести проверку». «Танис», — посмотрел я на парня. «Впрочем, кофе-то делать не умеешь, чай тоже». «Вообще-то умею», — возмутился он. «Ну да, конечно. В аду я видел его кофе. С чаем у него получше, но тоже... Ну его, в общем». «Лучше сгоняй к гряку», — усмехнулся я. «Скажи, что у нас гости, пусть кофе сделает». «Обидно, черт возьми», — бормотал он, уходя в дом. «Что ж, уважаемые», — повернулся я к старику и его ученице, после чего поднял руку, указывая в сторону двери. «Прошу в дом». Гарану в данный момент отсутствовал. Уходя в мэрию, я послал его пополнить наши запасы провизии, заодно чтобы он сделал заказ на готовые блюда. В лаборатории вроде как должен быть склад с продуктами, все-таки там огромное общежитие для персонала, и чем-то их кормить надо, но где этот склад, мы не знали. Дед его вообще никак не отмечал. Наверное, думал, что такая обыденность даже красного обозначения не стоит. Зайдя в дом, расселись за столом в гостиной. Гряк только-только прибежал, так что кофе надо будет подождать. «Как вы тут поживаете, кстати?» — спросил я, устраиваясь поудобнее. «Проблем не возникло?» «Да какие проблемы?» — улыбнулся плетниц, выпуская волну маны. «Сура, город спокойный. Разве что Талии здесь скучно». После его слов перевел взгляд на девушку. Женщину. «Неважно, пусть будет девушкой». «Все в порядке, милорд», — ответила она, чуть недовольно покосившись на учителя. «Со скукой можно бороться. Тем более вы вернулись, и я могу видеться с братом». «Даже интересно, как Танис будет к колодцу бегать, когда его внимание требует сестра?» «Он в вашем распоряжении», — приподнял я уголки губ. «Естественно, в моем», — приподняла она подбородок. «Он же мой брат». «Забавная она». «Вам что-то нужно для проверки дома?» — спросил я плетница. «Нет», — качнул он головой. «Собственно, я его уже проверил. Могу гарантировать, что он чист. Был в моей жизни период, когда приходилось постоянно перестраховываться, так что в своем заклинании я уверен». «Даже так?» — бросил я взгляд в сторону Гряка. «Не то чтобы мне было интересно, что он там делает. Просто нужно было время, чтобы осмыслить сказанное магом. Прям весь дом или только гостиная?» «Дом», — кивнул он благожелательно. «Судя по его размеру, я проверил все строение». «Разве что у вас здесь есть помещение с расширенным пространством. Такое я проверить не могу». «Подобного здесь нет», — пробормотал я. «Поразительно. Получается, Драум не следит за мной? Фига невежливые. Что ж, я запомню». «В таком случае весь дом проверен», — подтвердил плетниц. «Хорошо. Раз так, то внимательно вас слушаю», — произнес я. «Что такого вы прочитали в дневнике, что решили меня навестить?» «Давайте сразу договоримся, что технические детали мы опустим», — начал он. «Мне будет сложно объяснить человеку, не разбирающемуся в магических терминах, как я дошел до той или иной мысли». «Договорились», — согласился я. «Логичное предложение». Мне бы тоже было сложно объяснить ему, как укрепить левое полушарие мозга и почему необходимо опираться только на первую и шестую звезды. «Тогда начнем», — произнес он, собираясь с мыслями. К сожалению, дневник я изучил поверхностно и в основном последнюю его часть. Возможно, что-то упустил. Однако сегодня хочу поговорить о двух последних работах Скворцовой. Менее важное в наших реалиях – это последнее. В ней Скворцова изучала возможность оптимизировать поступление демонической энергии из закрытого комплекса в тонкие энергоканалы статичных структур Павло и ее дальнейшее распределение по переплетающимся каналам Карно+. Работу она не закончила, спасибо вам. Но… «Прошу прощения», – поднял я руку. «А простым языком пояснить можно?» Плетниц ненадолго замер, а Талия закатила глаза и покачала головой. Видимо, для них это и так предельно просто. «Как бы это...» — произнес плетниц задумчиво. «Порталы», — произнесла Талия, смотря в сторону. «Точно!» — обрадовался плетниц. «То, о чем я говорил, это входящая система стационарных порталов. Не только их, естественно, но это наиболее наглядный пример». Если быть совсем точным, то поступление энергии из накопителя в систему портала. Сама проблематика давно известна и кое-как решена, но проблема Скворцовой состояла в том, что энергию необходимо использовать демоническую. «Твою же ж мать!» «Значит, говорите, работу она не закончила?» — уточнил я. «Тогда в чем проблема?» «За рамками того, что демоны в принципе пытаются освоить порталы». «Проблема...» поджал губы плетниц. «Проблема в том, что она занималась оптимизацией. А сам портал и возможность его активации у демонов уже на руках». «Да что бы их!» — пробормотал я, опустив голову. «Херово-то как!» «Но не катастрофично», — заметил плетниц. «Орда демонов, выходящая из портала в центре какого-нибудь города, по-вашему, не катастрофично?» — спросил я раздраженно. Вновь задумался он. «Скажем так, демоны не могут...» Насколько я понял из более ранних записей, портал демонов — это одноразовая конструкция, собранная из очень дорогих материалов. Причем наших материалов, не демонических. И удерживать такой портал они могут всего пару дней, максимум 3 дня. Я как-то сомневаюсь, что они пошлют армию куда-то там, чтобы через 3 дня портал закрылся и связь оборвалась. «Вы уверены?» — спросил я. «Насколько дорого создавать такой портал?» «Не могу сказать точно», — покачал он головой. «Мне хватило упоминания 50 килограммов мифрила и пыли чань-чань. Оба материала очень дорогие и очень редкие. Пыль чань-чань и вовсе добывается на восточном континенте». «А еще энергия», — заметила Талия. «Кстати, да», — покивал плетниц. «Судя по всему, порталу требуется много энергии, которая должна поступать без перебоев. И если даже демонопоклонница, разбирающаяся в реалиях демонов, говорит, что энергии надо много, значит, твари не могут позволить себе открывать портал слишком часто». «Все равно паршиво», — пробормотал я. «Вы думаете, демоны решат сделать кому-то пакость ценой армии?» — спросил плетниц. «Пакость?» — вздернул я бровь. «Уважаемый, если демоны решат использовать этот портал, у которого, как вы говорите, много минусов, значит, цель оправдывает средства». «И все же я думаю, что это прототип», — не сдавался плетниц. «Скворцова как раз работала, чтобы сделать его полноценным транспортным порталом, но вы не дали ей закончить. Плохо, что этот прототип существует, но я не верю, что они им воспользуются в ближайшие пару сотен лет». «А вот я бы не стал этого исключать», — вздохнул я. «Но и в ваших словах есть логика». «Хорошо, с порталом я понял. Вы сказали, что другая работа этой женщины более важна». «Потенциально», — кивнул он. «Скворцова работала над преобразованием энергии, и тут всплывают сразу несколько проблем. Во-первых, как и со следующим ее проектом, он окончен. Во-вторых, проблема в сути проекта. Само преобразование энергии нам давно известно, даже алхимики на что-то такое способны. Однако Скворцова работала над преобразованием огромного количества энергии. И я сейчас не о постепенном преобразовании, а о разовом. Современной науке неизвестно, как преобразовать разом 2 татарана энергии. И, если честно, это не особо нужно. А вот в записях Скворцовой упоминается, что необходимо преобразовать минимум 2 татарана. Насколько я понял из ее расчетов, если получится, то прогрессия не составит проблем, то есть, по идее, демонам нужно преобразовать еще больше энергии». 2 татарана — это сколько?» — спросил я, как только он сделал паузу. «Даже не знаю, как ответить, чтобы вы поняли», — покачал он головой. «Очень много». «Летающие острова в год потребляют 0,8 татарана», — пришла Талия на помощь учителю. «Это официальные документы. На деле, может, и больше». «Немало», — покивал я. «Пф!» — фыркнула она. «А вы умеете преуменьшать, милорд?» «Я такой, да», — бросил на нее взгляд. «То есть демонам хочется получить огромное количество своей энергии, и технически они знают, как это сделать, верно?» «Они знают способ, как ее получить», — поправил меня маг. «Напомню, что это преобразование энергии. То есть сначала нужно где-то достать источник, который потом будет преобразован. Лично я не уверен, что на их территории есть столько маны. В одном месте», — добавил он, — «еще и очищенный. С другой стороны, у них было 1000 лет на сбор. Пусть даже меньше, с учетом того, что мы не знаем, когда начались эти разработки». «Нет, все равно слишком мало времени». «Ладно, неважно, есть и третья проблема». «Подождите», — вновь поднял я руку, останавливая мага. «Подождите. Я правильно понял? Демоны хотят преобразовать огромнейшее количество очищенной энергии». «Все верно», — подтвердил плетниц. «О свойствах, необходимых для преобразования маны, Скворцова упоминала». «Твою душу мать! Что-то мне страшновато становится». «Третья проблема», — произнес я. «Кофе, вождь!» — подошел к нам Гряк. «Ага, спасибо», — поблагодарил я его, глядя, как он ставит на стол чашки. Взяв свою, кивнул магам на остальные. Взяв их, они тут же сделали глоток и оба посмотрели на меня круглыми глазами. «Весьма неплохо», — — произнесла Талия тихо. «А ты умеешь преуменьшать», — хмыкнул я. Не дал ей ответить плетниц. «Так вот, третья проблема состоит в том, что проект преобразования большого количества очищенной энергии изначально принадлежал не Скворцовой. Она занималась, не знаю, как сказать, предположительными способами преобразования. Основа проекта со всеми разработками у нее уже была на руках. Все, что ей оставалось — найти способ». «Очень примитивное объяснение», — вздохнул он. «Я даже не знаю, как вам доступно объяснить, что такое эффект Оспора». «Неважно», — произнес я, только сейчас делая первый глоток кофе. «Мне и не нужно знать детали». «Способ Скворцова, как я понял, нашла». «Верно», — вздохнул плетниц. «Как жаль, что это гениальное дитя связалось с демонами. Путь, который она нашла, оказался на удивление прост. Ритуал. Она предположила, что невозможные для нас процессы может взять на себя сам мир. Чернейшая ирония, если подумать. Она создала ритуал, основанный на правилах мира, который должен нанести рану этому самому миру. Сам ритуал в дневнике не описан, но его детали она упоминала. Если упрощать, то это осквернение. Но для этого требуется пример, на основе которого и будет происходить преобразование. В классических научных работах можно подобрать свойства, которые тебе нужны, а вот в ритуалах так не получится. Нельзя на словах описать, чего ты хочешь. Точнее, можно, и так делается, но не в нашем случае. Мир не знает, что такое демоническая энергия, ее конечных свойств, поэтому необходим пример. «То есть демоническая энергия», — уточнил я, — «но ее у демонов полно». «Нужно очень много демонической энергии», — качнул он головой, — «причем в виде ядра. И чем больше очищенной маны, тем больше требуется демонической энергии». В гораздо меньшем количестве, конечно же, но, как я и сказал, ее все равно надо много. По моим расчетам, на осквернение двух татаранов маны необходимо примерно пара тысяч миранов демонической энергии. «А это сколько?» — спросил я, вздохнув. Что-то меня эти термины утомили. «Тут проще», — произнес он, после чего сделал глоток кофе. «В одном демон-герцоге в среднем от 1,5 до 3 тысяч миранов энергии. Думаю, подобное сравнение вам будет понятно». «Еще бы!» — поморщился я. «С этими тварями я, предок, не раз сталкивался. Я абсолютно не представляю, откуда демонам взять 2 татарана очищенной маны, но вот с ядром для ритуала мне более-менее понятно. Демоническую энергию можно собирать из окружающей среды. Это долго, да, но возможно». «А принести в жертву демон-герцога?» — спросил я. «Это разом решит все проблемы демонов с ядром», — кивнул плетниц. «Однако, насколько я знаю этих тварей, добровольно они на такое не пойдут. К тому же Скворцова сидела на территории Джар-Каадана, а он из фракции Повелителя Пламени. Он один и не станет жертвовать своей жизнью. Другие 2 демон-герцога относятся к фракции Повелителя Гнева, и вот они могли бы, наверное, договориться, кто принесет себя в жертву. Но вряд ли. Скорее всего, они напали бы на соседа. А вот Джар-Каадану нападать на них не с руки. Не потянет он войну сразу с 2 собратьями. Тут плетниц прав. Джар-Каадана не уничтожили до сих пор только потому, что он, даже проиграв, нанес бы противнику огромный урон, а демоны даже из одной фракции друг с другом не ладят. Кто-то наверняка воспользовался бы слабостью товарища. В итоге получается, что один не может напасть на соседей, а другим это и не нужно особо. «И сколько надо собирать энергию?» — спросил я, после уточнил. «Демоническую. По времени сколько?» «Не могу сказать», — поджал плетниц губы. «В зависимости от способа время может сильно варьироваться. Но если у демонов нет технологий империи, то от 3 до 8 сотен лет. Кстати, поставил он чашку на стол. Это и есть основная причина, по которой я к вам пришел, ваше высочество. Пока вас не было, я поспрашивал местных и выяснил, что в районе Суры всегда было мало демонической энергии. Обычно это скидывают на малочисленность демонов, только вот это мнение профанов. Обычно демоны не генерируют энергию, а потребляют ее. То есть здесь, наоборот, должно быть больше демонической энергии. Также мне стал любопытен гремящий лес. Насколько я понял, в его глубине большая концентрация проклятых дубов, чья особенность — сбор энергии. «И что вы от меня хотите?» — спросил я, допивая кофе. Спросил для проформы, так как догадывался, о чем он хочет попросить. «Хочу, чтобы вы сопроводили меня к гремящему лесу», — подтвердил мои догадки плетниц. «Вам я могу доверять. По многим причинам и во многих смыслах. Нам необходимо изучить лес и выяснить, что с местной энергией». «Скворцова в Гранце сидела», — заметил я. «Недалековато мы от места ее проектов». «Я ведь говорил, ваше высочество, изначально это проект не Скворцовой», — произнес он серьезным тоном, — «а, как она написала в дневнике, ублюдка из Ромерии».